Присев, Ставро обнял стойку штурвала. «Всем держаться!» Его голос едва прорвался сквозь вой ветра за тонкими стенками гондолы, скрип тросов и рокот мотора. «Крепче! Сейчас врежемся в склон! Я ничего не могу сделать!» Макс, прижавшись к стене, вцепилась в крюк. Туран в прикрученный к полу ящик. Тим Белорус обхватил Турана за пояс. Ставро приподнялся, выглянул в переднее окно. «Кажется, светает!» — крикнула Макс. «Где мы?» «В провале! Летим к склону!» «А что под нами?» «Пока не видно. Внизу что-то торчит. Я попробую развернуться, иначе врежемся носом и...» Не договорив, Ставро локтем сдвинул два рычага сразу и навалился на рулевое колесо. Крафт клюнул носом, будто утлая лодочка, зачерпнувшая воду. Корму задрало к небесам, ноги Турана подбросило, руки соскользнули с ящика, и Белорус выпустил его. Кувыркаясь, Туран полетел над полом. Он бы пробил лобовое стекло и выпал наружу, но лежащий грудью на штурвале Ставро схватил его за шиворот и рванул к себе. Воротник впился в шею, дыхание перехватило. Туран, прижатый к боку великана, задергался. В рассветной полумгле за окном он успел разглядеть протянувшуюся к склону провала широкую трубу из голубоватого металла, усеянную шипами, выступами и углублениями. Еще кое-что стало видно при взгляде в окно. Крафт, летящий прямо над трубой, вот-вот врежется в склон. Емкости такого удара не выдержат, лопнут обе, тогда конец. «Там что-то торчит!» — крикнул Туран. «Слышишь? Надо зацепиться!» Оттолкнувшись от штурвала, он сорвал брезент с лебедки под окном. Пригнулся на наклонном полу, будто на крутом косогоре, и каблуком вмазал по стопору. Лебедка хрустнула. Туран дернул рукоять на торце. Она завращалась, из-под днища гондолы вниз полетел швартовочный крюк. Прошлой ночью Ставро починил механизм, сломанный в аварии на корабле, повесил новый крюк на запасной трос. «Он не выдержит!» — крикнул великан, понявший, наконец, что делает Туран. «Хотя бы смягчит удар!» Свист ветра заглушил ляск, с которым крюк стукнулся о трубу. Она исчезла из виду за нижним краем окна. Каменистый склон, который рассекала поросшая травой широкая горизонтальная трещина, стремительно надвинулся. Не сумев удержаться, Макс упала. Белорус схватил ее одной рукой, прижал к себе, второй вцепившись в ящик. «Сейчас сдернет! Держитесь!» — крикнул Туран. «Крюк не закрепится там!» — возразил Ставро. И в этот момент термоплан будто напоролся на стену. Нет, это были еще не камни. Просто крюк зацепился за один из шипов, усеивавших трубу. Корма крафта рванулась к склону, носовая часть, от которой шел трос, обратно. Стремительно повернулась едва различимая панорама за окнами, Ставро и Турана отбросило от штурвала в разные стороны. Туран спиной влип в стену, затылком ударился о лобовое стекло, оно треснуло. В глазах потемнело, и он услышал треск рвущегося троса, глухой стон сминаемой оболочки и потерял сознание. За глыбой протянулась длинная широкая расселина, идущая параллельно провалу, от которого ее отделяла каменная насыпь естественного происхождения. Расселина шла под уклон, все глубже, вгрызаясь в землю, и заканчивалась неровной площадкой, каменным мешком, окруженным почти отвесными стенами. Там стоял успевший съехать вниз танкер. Он пытался развернуться, но тыкался стволом в склоны. «Туда давай!» — приказал Макото, не убирая пальцы с тумблеров. «Ай, хозяин, опасно тут!» — Дерюшка вывернул руль, огибая глыбу. «По самому краю идем! Если камни осыплются эти, свалимся к ползуновой матке!» Макото не слышал. Он тихо выругался, уставившись под приборную доску. «Хозяин, а если прямо отсюда ракетой? Что с тобой?» «Это...» Атаман ткнул пальцем в монитор. «Что оно такое?» «Захар! Захар! Что это?» Там возникло что-то новое. Не точка, даже не пятно. Почти треть экрана с той стороны, где был провал, побелела. Светлая область полукругом наползла на монитор, и она все росла. «Это чего?» – удивился Малик, перегнувшись через спинку сиденья. Панч въехал в расселину, по левую руку протянулся склон, на котором лежала скальная глыба, по правую – стена из камней, отделявшая расселину от провала. Вдруг что-то свалилось на кабину. Сквозь шум двигателя донесся скрик, стук. Мимо лобового стекла пролетел, не удержавшийся наверху, человек в черном. Грузовик качнулся, переехав его. «А тварь!» — крикнул Малик. «На каменюку эту перелез с башни танкера и нас дождался. Не вышло, гад!» «По звуку вроде их двое прыгнуло», — вставил Леха. Эти слова стали последними в его жизни. За окном водительской дверцы показалась перевернутая голова в черном шлеме. Макота и Стопор отреагировали первыми, повернулись, скидывая оружие. Но у одного был карабин, а у другого автомат. Ими нелегко манипулировать в кабине, куда набилось несколько человек. Макота завозился, привстав, ствол автомата поднялся. Сержант-шеф Альф Сыман висел вниз головой, зацепившись ногами за стрелковую башенку. Обеими руками он держал большой маузер и целился в окно. Он выстрелил трижды. Стекло разлетелось. Дерюшка съежился под рулем, втянув голову в плечи. Одна пуля вошла Лехе в шею, вторая попала в стойку на другой стороне кабины, третья угодила в плечо Стопора. Тот все еще пытался развернуть громоздкий карабин. Макота полоснул очередью по окну, но Сыман уже исчез. «Танкер впереди!» — крикнул Малик. «Стопор! В сторону!» – страшным голосом заорал атаман, отпихивая бандита, врезал ему кулаком под дых, заставив согнуться в три погибели, полез по его спине к правой дверце. На крыше кабины Альф Сыман, стоя на четвереньках, сорвал с пояса гранату и выдернул чеку. Омеговец медлил. «Если кинуть слишком рано, бандиты могут успеть выбросить гранату обратно». Им надо было подождать несколько мгновений, пока прогорит запал. Распахнув дверцу, Макота встал на подножке. Светало. Грузовик ехал по расселине вниз. От бездны его отделяла каменная насыпь, пока еще совсем невысокая. Конец спуска приближался, и оттуда, из тупика, двое в черном, стоящие на башне танкера, стреляли по кабине Панча. «Танкер! Танкер!» – орал, как заведенный Малик. Макота, высоко задрав ногу, поставил ее на квадратный капот Панча и ухватился за край дверцы. Последнее мгновение истекло, и Альф Сыман, упав животом на крышу кабины, размахнулся, чтобы швырнуть гранату в окно. Сжимая автомат левой рукой, атаман выпрямился на капоте и увидел омеговца, лежащего боком к нему. Альф Сыман бросил гранату, Макота выстрелил. Очередь пробила затянутую в черную кожу спину, разворотила лопатку, ключицу, превратила в костяное месиво верхние позвонки. Граната ударилась о край оконной рамы, подпрыгнула, вращаясь, словно балансируя на узкой железной полоске, и упала под колеса. Макота соскочил обратно на подножку, выпустив автомат, схватился за дверцу. На башне танкера впереди мелькали вспышки. Пули визжали вокруг кабины, били в броню, в ребристые листы железа, закрывающие стекло сверху и снизу. Под Панчем грохнул взрыв. Появившийся из отсека Захар оттолкнул Малика, перегнулся через спинку сиденья и пятерней ударил по трем тумблерам. Белая область заняла уже половину экрана, и автоматика направила два снаряда в провал, лишь один достался танкеру. Макота широко раскрыл рот, когда ударная волна стартующих ракет хлопнула по барабанным перепонкам. Пара снарядов ушла по дуге вбок, пронеслась над стеной из камней и свернула вниз. Третий полетел прямо и вломился в башню танкера. От взрыва гранаты Панч качнуло, он накренился, разворачиваясь к провалу. Кабина врезалась в каменную стену, смяв капот, дерюшку швырнула на руль. Грузовик встал. Оглушенный Макота выпрямился на подножке, моргая. Во время удара он присел за дверцы, и она защитила атамана от разлетевшихся камней. Но теперь его все равно шатало. Голову будто горело ветошью набили, болели уши. Сглотнув, Макота огляделся. Кабина грузовика, своротив камни, торчала над провалом. Внизу раскинулась бездна. Светало. И постепенно взгляду открывалось то, что висело между каменными склонами. Запричитал дерюшка, расквасивший нос о руль. выругался Малик. Захар деловито сказал: «Так, валим отсюда. Все в отсек. Вылезаем через люк в днище и назад ползком». Малик, потирая ушибленный лоб, присел над Лехой. Стопор стал расстегивать на себе потемневшую от крови рубаху. Дерюшка приоткрыл дверцу и опасливо высунулся. Глаза его стали большими-пребольшими. «Хозяин!» — позвал бандит. «Слушай, это... там оно...» «Спокуха, молодой!» — сказал атаман, понимая, что творится сейчас в непутевой башке Дерюги. «Остынь! Давай вылазить!» Но Дерюшка не слушал. «Что это?» — шептал он, тыча вниз пальцем, и голос его становился все выше, пронзительнее, истеричнее. «Что это такое? Что там лежит? Что это, хозяин?»